В тот же день она навсегда покинула Рим. С нею в Москву ехал папский легат, епископ Антон Банумбре, которому было поручено склонить московских правителей и церковных иерархов к принятию унии. Огромный караван княжеской невесты проследовал от Рима к Флоренции, оттуда в Сиену, далее в Болонью, в Виченцу, на Нюрнберг, и всюду на его пути местные власти устраивали триумфальные шествия и праздники, длившиеся по нескольку дней. По немецким землям они проехали до Любека, где сели на корабли, которые доставили их в Ревель, а оттуда в Дербт. К границе русских земель караван принцессы Палеолог приблизился 11 октября 1472 года. Едва ступив на русскую землю, принцесса иначе как Софьей не звалась. Она демонстративно подчеркивала свое православие и весьма резко одернула епископа Банумбре, высказавшего пренебрежение православным иконам. В Пскове встречали ее торжественно и радостно, но там путешественники не задержались, отправившись в Новгород, а оттуда в Москву, куда прибыли 12 ноября. Сразу же по приезде принцессы Софья отправилась в Успенский собор, который тогда перестраивался, и отслужила молебен. Из храма она прошла в кремлевский терем матери жениха, вдовствующей великой княгини Марии Ярославны, и там впервые увидела своего суженого. Через несколько часов после первой встречи коломенский протопоп Осия повенчал их в деревянном шатре, устроенном внутри недостроенного собора. Еще неделю спустя, 18 ноября, в далекой Равенне скончался кардинал Виссарион, и тем самым оборвалась последняя связь супруги великого князя с римской юностью. Началась новая жизнь. Гонимая принцесса-сирота Зоя стала Софьей Фоминишной, великой княгиней московской. Миссия епископа Банумбре успеха не имела. Основательно подготовившись к прениям о вопросах веры, митрополит московский Филипп выставил против епископа московского книжника Никиту Поповича, который так прижал оппонента своими аргументами, что тот вынужден был спасовать, заявив, что у него нет под руками нужных книг, после чего свернул дискуссию. Проведя в Москве 11 недель, епископ не добился никаких значимых результатов, кроме очень общих уверений благорасположения. Единственным его дипломатическим успехом можно было посчитать удар, который епископ Антоний нанес по позициям венецианцев. Сам Антонио Банумбре по рождению был генуэзцем, носил сан епископа острова Корсика, принадлежавшего Генуэзской республике, которая остро конкурировала с венецианцами в морской торговле. Это противостояние распространялось и на Причерноморье. Позиции генуэзцев были традиционно сильны в Крымской Кафе, но в Тане, как называли Азов, верх брали венецианцы. Узнав еще в Риме о миссии Тревизиана, генуэзец Банумбре сообщил ближайшему окружению великого князя, что в московском доме монетного мастера Ивана Фрязина живет тайный венецианский посол, едущий в Орду, который выдает себя за купца. Отношения Москвы с Ордой тогда были напряженными, а потому, заподозрив измену и тайные козни, Иван Васильевич распорядился схватить Ивана Фрязина, Жана Батисту Тревизиана и Антонио Джисларди. Дом Фрязина отдали на разграбление, а его самого отправили в Коломну, где заключили в темницу. Посла Тревизиана посадили до выяснения всех обстоятельств под замок, а Антонио Джисларди спешно отправили в Венецию, дабы он привез объяснение от Венецианского сената. Лишь когда младший Дисларди вернулся, привезя с собой грамоты Сената, и оказалось, что Тревизиан должен был добиваться подмоги от ордынского войска для войны с турками, что существенно ослабило бы давление татар на Русь, все причастные к этому делу были прощены. Секретарь Венецианского сената отправился в Орду исполнять возложенные на него поручения, Делла Вольпе вернули на службу, и он позже был отправлен в Псков, чтобы руководить там работами по починке крепостных стен, а его племянник-дипломат получил полное доверие московских властей. Появление в Москве большого числа иноземцев, прибывших в свите великой княгини, отозвалось расширением связей с различными государствами Апеннинского полуострова, где в тот момент воспряли почти угасшие в средневековой Европе наука и искусство. Это время современные учебники называют «ранним возрождением», и ровно в тот год, когда Софья Фоминишна Палеолог стала московской великой княгиней, в Италии делали первые самостоятельные шаги, покончившие с ученичеством Леонардо да Винчи и Перуджино. Папа Сикст начал сооружение знаменитой капеллы, которую назовут его именем, а достигшие богатства и политического могущества флорентийские олигархи Медичи активно спонсировали художников, скульпторов, искусников разного ремесла, превращая Флоренцию в сокровищницу мастерства и высших проявлений человеческих талантов. У итальянцев и греков, прибывших в Москву в свите Софьи Палеолог, на родине осталось множество родственников и добрых знакомых. При их участии обмены посольствами стали постоянными. По протаренной дипломатами дороге в Москву потянулись получавшие выгодные предложения итальянские мастера, художники и ученые, которые своими работами оказали огромное влияние на русскую культуру. В этом сказывалось одно из проявлений влияния новой жены московского князя, которая оказалась не только желанной супругой, но и весьма дельной советчицей в делах. Одним из первых итальянских мастеров, приглашенных для работы в Москве с подачи Софьи Фоминишны, стал болонский инженер Аристотель Фиораванти, призванный, чтобы отстроить заново Успенский собор в Кремле, тот самый, в стенах которого для венчания великокняжеской четы соорудили деревянный шатер. Реконструкция старого кремлевского храма, построенного при князе Иване Калите и изрядно обветшавшего, затеял еще митрополит Филипп. Подряд на строительство отдали известным русским зодчим Кривцову и Мышкину, но их поджидала страшная неудача. Возведенные до сводов стены собора обрушились при весьма странных обстоятельствах. Согласно документам той поры, «Бысть трус в ограде Москве, и церковь Святой Богородицы сделана бысь до верхних камор, подеша нощью, и храме все потрясошися, яко земли поколебатися». Землетрясения хоть и нечистые в Москве, но время от времени случаются, и трус земли, имевший место в ночь на 20 мая 1474 года, обнаружил всю непрочность соборной постройки. Для получения независимого мнения о причинах обрушения в Москву пригласили мастеров из Пскова, и те, осмотрев руины, раскритиковали материалы. Известь плохо держала, а кирпич плинфа византийского образца оказался неважного качества. Предложение начать строительство заново те же псковские мастера вежливо отклонили, сказав, что не справятся. Долго ломать голову над тем, откуда приглашать мастеров, не пришлось. Сразу же за стенами Кремля, в квартале суржских гостей, один за другим росли каменные дома крымских купцов. Первым во всей Москве возвел частный каменный дом сурожанин Федор Таракан. отстроивший свою усадьбу из камня и кирпича подле самого Кремля, прямо у Фроловских Спасских ворот крепости. Вслед за ним и другие сурожские гости стали возводить каменное строение. Любопытная примета времени заключалась в том, что в этих хоромах владельцы не жили. Каменные палаты, являясь символами зажиточности, использовались в качестве приемных залов, контор торговых фирм, хранилищ денег, документов, книг и прочего, что тогда считалось ценностью и стоило дорого, а для жительства по-прежнему ставились деревянные терема. Пригласить мастеров-итальянцев поручили дьяку Семену Толбузину, энергичному чиновнику, знавшему иноземные обычаи и латинский язык. Он стал первым природным русским, отправленным послом в Италию, прежде туда слали только итальянцев или греков. По мере укрепления связи с итальянцами в Кремле уже не путали имена римских пап и много лучше ориентировались в политической ситуации. Посол Толбузин официально ехал в Венецию в ответ на посольство, которое в Москве принимали перед этим весной, а неафишируемой частью данного ему поручения являлось приглашение инженера и архитектора Аристотеля Ферраванти на русскую службу. Тонкость заключалась в том, что знаменитый инженер римскими властями подозревался в причастности к изготовлению фальшивых денег, и в 1473 году его посадили в тюрьму, а покуда он обретался в римском узилище коммуна, орган городского управления родной Болоньи, пославшая его работать в Рим, успела отречься от него. Все прежние заслуги Ферраванти, а он немало строил, лил колокола и пушки, устраивал шлюзы, возводил фортификационные сооружения, предпочли забыть. Покрывшего себя позором подозрений инженера лишили должностей и содержания до окончания расследования, а если оно окажется верным, то навсегда. И человеку, находящемуся под следствием в Риме и уже осужденному в Болонье, посылать послом итальянца или грека, который должен был увезти его в далекую страну, было не совсем удобно. Иное дело, если исполнителем такого поручения был приезжий москвич. В случае осложнений с него и взятки гладки. В те же дни Ферраванти обрабатывал посланец турецкого султана, звавшего мастера в Константинополь. Но дьяк Толбузин перебил цену. В Италию он явился не с пустыми руками. Ему выдали 700 рублей из княжеской казны и наказали рядить муроля, строителя стен, по 10 рублев на месяц. Это были очень большие деньги. Устоять перед таким предложением человеку на старости лет, лишившемуся репутации, должностей и доходов, было невозможно. С караваном посла Толбузина мастер Аристотель, которому шел 60-й год, его сын Андреа и ученик Пьетро отправились в Москву, куда добрались спустя 3 месяца, явившись прямо к Пасхе 1475 года. После праздников Ферраванти осмотрел развалины собора и также поругал извести кирпич, после чего отправился искать подходящую глину. Вскоре он нашел то, что ему было нужно, в ближней окрестности города подле Андроникова монастыря, где по указаниям сеньора-инженера стали устраивать завод для изготовления прочного кирпича стандартного размера. Белый камень для собора решено было брать в каменоломнях на реке Пахре у села Верхнее Мечково. Тем временем в Кремле началась разборка рухнувших стен собора. Тут итальянцы применили баран, окованное железом бревно, подвешенное на треноге. Дело пошло так быстро, что обломки не успевали вывозить. Великий князь требовал, чтобы собор в точности соответствовал канонам православного храма. и был выстроен в стиле, близком национальному духу. Пока заготавливались кирпич, камень и известь, для того, чтобы было понятнее, чего требуется от мастера, сеньора Аристотеля отправили в ознакомительную поездку во Владимир, где от прежних времен остались каменный собор и несколько церквей, которые можно было принять за образцы. По возвращении из этого вояжа Фьераванти приступил к постройке, применив неизвестную в Москве новацию, вбитые в дно котлована дубовые сваи. Фундамент из белого камня заложили на глубине 2 сажений, почти 4,5 метра. При строительстве сочетали кирпичную и каменную кладки, для связок использовали не деревянные, а металлические балки. Возводя стены, поднимали сразу и кирпичные столпы, на которые должен был опираться свод. При строительстве применяли подъемные машины, разборную опалубку и другие, неизвестные прежде русским приемы и технические приспособления. Важным был секрет известкового раствора, которым скреплялась кладка, привезенная итальянцами. Про него в летописи сказано так. «Известь же густо повелели мотыгами мешать, и яко на утро засохнет, то ножом не можно расколупать». Работы шли хорошими темпами, и уже к 1477 году громадный собор был построен. Но еще 2 года продолжалась внутренняя отделка храма, прежде чем 12 августа 1479 года митрополит московский Геронтий торжественно осветил его. Мастер Аристотель составил план каменного строения, но сам уже ничего в Москве не возводил, занявшись работой по металлу. Он устроил для князя пушечный двор с пушками, пищалями и тюфяками, отлитыми под его руководством. Маэстро Аристотель принимал участие в походе 1482 года на Новгород, командуя всей княжеской артиллерией. В том же походе он построил прочный понтонный мост через Волхов, за что был обласкан и награжден. Инженер получал около 1 фунта серебра в месяц, имел богатый дом и почет при дворе. Однако, когда он пожелал искать счастье при дворе миланского герцога Сфорца, давно звавшего его на службу, это весьма рассердило московского князя. Впрочем, опала была недолгой. Князь готовился к новым походам, опытный артиллерист и военный инженер ему был очень нужен. В свою очередь и старый мастер умерил норов, согласившись служить князю и впредь. Он принимал участие в походе на Тверь в 1485 году, а позже, продолжая распоряжаться на пушечном дворе, занимался чеканкой монеты. Постепенно имя Фьераванти пропало из русских документов и не всплывает в итальянских, что дает основание предположить, что умер он в Москве своей смертью в преклонных летах. За время своего правления великий князь Иван сумел привести под свою руку множество окрестных владений. Княжество усилилось настолько, что подданство Золотой Орде, слабевшее с каждым годом, стало слишком тяготить московского князя. Женитьба на греческой принцессе только усилила амбиции Ивана. При определенной игре политических курсов, если не он сам, то его дети вполне могли претендовать на византийский престол, если бы удалось отвоевать Константинополь у турок. Супруга князя всячески подогревала эти настроения и настраивала мужа против татар, начав с того, что добилась удаления их дворов из Кремля. Присоветовала каждый раз, когда надо было принимать ордынских послов, сказываться больным и уклоняться от участия в церемонии. После целого ряда демонстративно пренебрежительных акций в отношении Орды и хана Ахмата, конфликт перерос в военное противостояние, которое вылилось в знаменитое стояние на берегах Угры осенью 1480 года. До самых морозов два войска, разделенные рекой, стояли друг против друга, собирая союзников и метая ядра через реку. Так и не решившись на переправу, хан Ахмат приказал покинуть русские пределы без боя. Ордынское войско отступило к устьям Дона, где встало на зимовку, но в начале января 1479 года на ставку Ахмата напал ногайский хан Ибак, разбил ордынцев, собственноручно заколол Ахмата и захватил богатую добычу. Эти события привели к распаду Золотой Орды на несколько государств, ни одно из которых не могло тягаться военной мощью с московским княжеством. Иван, видя возможность взять под свою руку земли ближних и дальних соседей, вовсе не желал упускать такой шанс расширить владения, а у тех, кому это грозило, элементарно не хватало сил для противодействия его намерениям. Тогда же слишком многое изменилось в укладе жизни московских верховников. По наущению княгини, при дворе Ивана Васильевича завели этикет, во всем стараясь подражать византийским императорам, насколько это было возможно. А к этому еще не привыкли многие знатные москвичи. Прежде дела княжества обсуждались со старшой дружиной, знатными воинами-ветеранами, приглашались думу думать бояре. Но с появлением в Москве Софьи от этих старых обычаев не осталось и следа, а важнейшие решения князь стал принимать, держа совет в опочивальне. Верхушка общества негласно разделилась на недовольных гречанкой и ее сторонников, в число которых, помимо приезжих иноземцев, входили и русские, в большинстве своем служилые люди, не очень родовитые и богатые, которые рассчитывали с помощью Софьи Фоминишны пойти наверх. Для партии Софьи черные времена наступили зимой 1483 года, когда во время свадебных гуляний по случаю женитьбы наследника князя Иоанна Васильевича, его сына от первого брака, княжича Ивана Ивановича Молодого на Елене, дочери молдавского и волжского господаря Стефана IV, после одного из пиров в Кремле захворал и умер татарский князь Карачук, наследник касимовского царевича Данияра, бывшего в чести у великого князя. Когда выяснилось, что придворный врач Ивана Васильевича, немецкий доктор Антон, на пиру для смеху подсыпал в кубок Карачука какого-то зелья, а когда тому стало худо, не смог спасти его, великий князь страшно разгневался. Смерть первой жены произвела на него очень сильное впечатление, а потому идиотская шуточка немца-доктора, обернувшаяся столь печальными последствиями, пробудила в князе сущего изверга. Изначально он распорядился выдать Антона на расправу касимовскому царевичу, но узнав, что тот, взяв с доктора большой окуп, отпустил его, распорядился схватить шутника снова и отвезти его на двор Данияра, передав тому, что князь хочет смерти виновника. Видя, что спорить с князем не стоит, царевич велел своим людям прикончить лекаря, того вывели на москворецкий лед под мостом и там зарезали как овцу. В октябре 1483 года у князя Ивана Ивановича родился сын, при крещении нареченный Дмитрием. Великий князь, несказанно обрадованный рождением внука, по обычаю собрался одарить невестку, решив поднести ей саженье, драгоценное ожерелье из фамильных драгоценностей великих князей тверских, отданных за первой женой князя в качестве приданного. Но сколько ни искали это ожерелье в кремлевских скарбницах, нигде его не могли найти, А потом выяснили, что княгиня Софья самовольно передала его своей племяннице Марии Андреевне, которую выдали замуж за князя Верейского Василия Михайловича Удалова. Свою дочь принц Андрей Фомич привез в 1480 году и вскоре уехал обратно в Рим, а приданное племяннице обеспечивала тетка. Тогда же выяснилось, что Тверское сожжение не единственная пропажа. Княгиня тайно переправляла братьям значительные суммы денег и драгоценности, которые те проматывали. В Москве не было секретом, что Андрей Фомич, номинально обладавший правами на византийский престол, вел в Риме вызывающий разгульный образ жизни и совершенно погубил свою репутацию, женившись на знаменитой римской проститутке. Эти родственнички и так были великому князю, что бельмо на глазу, а как выяснилось, что они еще и пользовались его сокровищницами, гневу Ивана Васильевича не было предела. Зная его норов, князь и княгиня Верейские не стали рисковать и, бросив все, ударились в бега, найдя убежище в Литве. Московский князь гневался на них еще очень долго и, заключая договоры с соседями, специально оговаривал, чтобы их не принимали в своих владениях. Был он недоволен и женой, но все же помиловал ее, хотя в их отношениях наступило некоторое охлаждение. По прошествии 7 лет Москву потряс новый скандал, разразившийся после смерти объявленного наследником княжеского титула Ивана Ивановича Молодого. К концу 80-х годов он стал прихварывать, жалуясь на боли в ногах. Мачеха Софья, имевшая некоторые познания в медицине, пользовала его, и молодому князю делалось легче. Но полного выздоровления не наступало, и тогда великая княгиня предложила привести итальянского врача. Отправленные в 1488 году для набора мастеров разного профиля греки из свиты Софьи, братья Дмитрий и Мануил Ролевы, получили с гонцом приказ пригласить доктора и сговорились с венецианским врачом, евреем Леоном, который приехал в Москву зимой 1490 года. После первичного осмотра лекарь Леон диагностировал камчук. Так тогда называли подагру и ревматизм. Немощи – это болезненные и нудные, но совсем не смертельные и вполне поддающиеся лечению. Уверенный в том, что он справится, Леон твердо обещал вылечить княжича и принялся за дело, применяя известные в то время средства. Он ставил пациенту банки, сжег ноги скляницами с горячей водой, давал какие-то лекарства внутрь. Но такое лечение княжичу никак не шло на пользу, а даже наоборот, ему становилось все хуже. И 7 марта 1490 года он умер, не дожив до 33 лет. Гибель пациента стоила жизни и его лекарю. Справив сороковины по сыну, великий князь приказал казнить Леона Жидовина 22 апреля того же года за Москвой-рекой на Болвановке. Палач отсек венецианскому врачу голову. По Москве пополз глухой слух, что к смерти наследника причастна Софья, у которой сложилась устойчивая репутация главной покровительницы всех московских знахарок и чародеек, да и сама она, по уверению современников, умела варить зелья. Так же все уже могли оценить наследственную склонность византийки к интригам, да и принцип «кому выгодно» указывал именно на нее.